Глава третья. Недалеко я успел улететь от порта. Всего-то 12 гексов в сторону прохода к мертвым землям. Внимание, хранитель! Поздравляем! В славном городе порта отныне установлена статуэтка поверженного титана Ияфьядла Йокюдля. До тех пор, пока статуэтка в целости и сохранности, она оказывает положительный эффект победителей титана Ияфьядла Кюдля на город и окрестности. Гекс, на котором она установлена, а также все два ряда окружающих гексах даруют защитникам города 20% усиления всех характеристик. Статуэтка Титана генерирует для источника силы города 10 тысяч единиц энергии. Статуэтка Титана увеличивает благосостояние города на 50 единиц золотых в сутки. В городе царит вечное лето, а все его жители получают 50% сопротивления стихии огня. Сила всех заклинаний стихии огня на территории Гекса со статуэткой и всех соседних увеличена на 25%. Хорошие бонусы. Экономика, защита, усиление, влияющие на боеспособность защитников и объем маны у магов. Если установить 5 таких статуэток в одном городе, то можно в день создавать по 2 мага и приобретать по простенькому легендарному артефакту для нужд его правителей и защитников. Между тем, зеленые холмы стремительно сменялись лесами, затем озерами, речками и болотами, а уже перед самыми мертвыми землями вновь пошли холмы, но в этот раз уже желтые, с пожухлой травой и красной, не слишком плодородной почвой. Впереди виднелся широкий проход, с одной стороны которого стояла разрушенная крепость, ставшая местом побоища во имя Сантинела, а с другой — километров 20 прохода, а дальше снова скалы. Будем сокращать. Бутыль Аида — всего лишь мифический артефакт. Но это... Дайте мне 100 лет, и я построю непроходимый регион из непостижимых горных лабиринтов, ловушек, провалов и бесконечных... Точно! Провалов! Я хлопнул сам себя по лбу. Это же куда проще, чем горы создавать! Или переносить. Прикинув план расположения объектов, поработал ландшафтным дизайнером. Во-первых, нашел место, где будут полукругом располагаться 3 защитных бастиона людей. Примерно посередине пути, на большом и возвышающемся холме с парочкой скал, уходя острыми шпилями в небеса, примостился миниатюрный замок. Его ворота смотрели немного в сторону. На том месте, откуда с ворот и открывался обзор, я установил башню донжона. Сам же, пользуясь меню бутыли и магией, откопал 100-метровую яму шириной в 3 метра и длиной в 1 метр, а чуть погодя спустился и посмотрел, какая под всем этим моим оборонительным добром скрывается почва. Короткий вывод — сплошные камни. «Хорошо, тогда монастырь мы возведем чуть позади, и в нем будет основной гарнизон». 3 здания выстроились в линию, а землю рядом с ними я пропахал 50 метров, создавая вместе с тем насыпь по нашу сторону. А, и что бы я делал, если бы не способности моей бутыли? Лопатой бы размахивал. Нет, конечно, местами просачивалась вода. Это подземные ручьи начали наполнять 1 метры рва, и я внимательно всмотрелся, будет ли хоть что-то влиять на землю. Но почва держалась и не осыпалась, кроме парочки мест, но последнее не имело особого значения. Так-с, пришло время тонкой работы. Кусок земли, что соединяет 2 берега провала. Оставлю его в виде 20-метровой ширины прохода вверху и увеличивая ко дну рва ширину песчано-каменного основания. Дорога готова. Осталось 30 минут проследить за донжоном, что встал прямо посреди этого пути, соединяющего мертвые земли и Родию. Получилась этакая линия, которую башня теперь разделяла на 2 прохода шириной 5 метров каждый. Дальше эта линия упиралась в ворота замка, где будущим гостям предстоял таможенный досмотр. Прошли и через ворота двинулись вперед и вверх. Все-таки это вершина бывшего холма, так что попыхтеть придется. Сразу за замком накидал огромных камней и скал, создавая небольшой, в 20 метров, проход, ведущий к монастырю. Дальше можно пройти только по его комплексу, где разместятся, как в казарме, многочисленные бойцы гарнизона. Маги, лучники, инженеры, отважные воины и крепкие ворота — все это способно обеспечить небывалую преграду для потенциальных врагов. А ежели кто-то каким-нибудь заклинанием задумает снести башню донжона, Ему предстоит крепко задуматься, как пройти через уничтоженную вместе с ним и дорогу. И почему магических щитов у нас нет? Что-то такое я видел. Те же защитные заклинания Альвиса в Варикейне. Бурчал себе под нос, мечтая каким-то образом переделать и передать будущему гарнизону этих мест свой магический щит. Осталась рутина — сократить ширину этого 20-километрового прохода между двумя горными цепями при помощи переноса каменных пород или же проложив ров и дальше. Его глубина, кстати, неизменно оставалась в полсотни метров, ширина же была немногим больше — около 60. «Фу, титанический, конечно, труд!» Оценил я свое творение, понимая, что уже потратил чуть больше 6 часов, а фронт работ впереди еще не маленький. Кстати, люди уже размещались в монастыре и начинали приводить его в порядок. А все потому, что мой ворон долетел-таки до местного гарнизона, и они подтянули 500 бойцов. Немного, но позже подойдут еще. Закончив создавать очередную непроходимую преграду на пути наших потенциальных врагов, я на пару мгновений подошел к командиру этого отряда и как мог зарядил их на борьбу, велев ни в коем случае не пропускать захватчиков через эти врата. Глянул на их снаряжение и выделил 1000 копий и 500 щитов из первой партии оружия Вурфита для них и будущих бойцов, что прибудут сюда от правителя ближайшего города Кобрина. Первый шаг сделан. Второй шаг — найти и забрать легионы мертвецов. И это оказалось довольно легко. Главное — на божеств всяких не нарываться. Но вроде как до окончания срока подготовки трогать меня не должны. Но это не точно. Надеясь, что никакой ловушки мне не подготовили, я вместе с Аракхи стремительно полетел вглубь земель, заполненных отрядами моего ручного лича. Стоило мне пролететь всего 100 километров, как один за другим отряды, рыскающих по этим негостеприимным землям костяков и зомби, начали тут и там попадаться на моем пути. Я же, ведомый нитью тьмы, следовал в самое сердце вымершей территории. Город, избранный Кинчимиром в качестве столицы, был похож на безликую бетонную коробку. Никаких красок, никакой жизни. Сплошь угрюмые, пустые окна, плесень, сырость, уныние. И 1000 мертвецов, что заполонили округу и курсировали там, как муравьи, то уходя целыми отрядами, то возвращаясь. С моим появлением на город опустилась небывалая тишина. Мертвецы перестали шкрябать костьми по бетонным дорогам, замерли и уставились на меня. Ну а я с густком тьмы ворвался во дворец правителя, напоминающий по своей архитектуре какое-то сборище кубов и параллелепипедов, наставленных друг на друга без логики и последовательности. «Костлявый, чем занят?» Вошел я в тронный зал, который был обставлен до того безвкусно, что в глазах рябило. «Повелитель! Соизволили навестить своего старого больного слугу?» Зашелся приступом кашля лич. «А ты умеешь болеть?» — удивился я. «Магический паразит. Не хочет подчиняться. Иногда мана вырывается из меня и... Это похоже на кашу». Кинчимир поднялся и, как и положено, опустился на одно колено. Я с трудом подавил желание выслушать его историю о магическом паразите, но времени отчаянно не хватало. «Собирай войска. План поменялся из-за новых сведений о предстоящей войне. Твоя ставка командующего — Токио. Твоя нежить должна рассеяться по всем пустошам и уничтожать любого, кто придет к нам через портал». «Да, повелитель. Я читал уведомление. Я достиг пределов численности своих генералов. 100 крайне сильной верховной нежити, что поведет в бой отряды по 2000 мертвецов. Но этого не хватит, чтобы покрыть все пустоши. Нужно хотя бы в 10 раз больше». «О, я не запрещаю тебе прирастать в размере. У тебя ведь уже 38-й уровень, так? Надо же, как быстро ты обогнал папку». «Я получаю большую часть вашей милости и опыта. Для вас уровень — это всего лишь цифра. Но для меня — оковы, не дающие стать сильнее». «С какого уровня ты сможешь поднять еще больше нежити?» Перешел я к сути. «С сорокового, повелите!» Немертвый поднялся и посмотрел мне в глаза своими полыхающими магическим пламенем глазницами. «Повелитель, дать вам совет!» «Конечно, слушаю тебя!» «Эти территории — часть Империума, но я получил контроль не более чем на третью мертвых земель. Там до сих пор кипят битвы. Порой местные зарываются в такие норы, что на сотню из них у меня уходят десятки тысяч мертвецов. Порталы будут открываться и тут. Позвольте оставить половину моих воинов здесь и отпустить их в поводок. Я могу гарантировать, что они не сунутся в Холмогорье. Отдам последний приказ, и никто из них не посмеет его ослушаться. Самых слабых, самых жалких. Пусть они превратятся в вольных охотников, которые будут мешать всем нашим неприятелям. Я же заберу всех достойных и отправлюсь в пустоши. И уже там увеличу свое войско за счет свежего мяса. Лич попытался было улыбнуться, но вновь закашлялся. В этот раз, благодаря магическому восприятию, я видел клубки маны, отрывающиеся от его тела, и яркое белое пятно, сидящее в районе позвоночника и присосавшееся к магическому источнику. «План хорош, но требует доработок. Сколько нежити в городе?» 50 тысяч. «Слабаки или элита?» «Почти все элита. Я специально собрал их, как только узнал о войне». «Тогда забирай их всех и полезай в бутыль. Я тебя явно быстрее до пустоши доставлю, чем вы доковыляете. Остальным своим генералам отдай приказ. Пусть выводят войска в область пустоши. Сможешь?» «Мне нужно время. Маны для приказа мертвецам не хватит для одномоментного...» «На!» — отдал ему несколько кристаллов маны и два зелья восстановления. «Теперь должно хватить». Лич, встав посреди зала, принялся очень интересно колдовать. С его рук раз за разом срывался прах, тут же развеиваясь на ветру, которого, к слову, не было, и отправлялся к одному из генералов, находящемуся за пределами унылой столицы мертвых. 10 минут спустя, опустошив 10 камней маны и одно зелье, Кинчимир зашелся кашлем и вернул мне последнее. «Все готово. Они уже выдвигаются к месту сражений». Немертвый поклонился и посмотрел на меня в ожидании указаний. «Может, паразита твоего уничтожить?» «Не стоит, владыка. Он исключительно полезен для восстановления маны и увеличивает объем источника. Просто мы еще не до конца сработались». «Как знаешь, стягивай всех на площадь перед Дворцом Уныния. Будем штабелями укладывать». Погрузочно-разгрузочные работы были в самом разгаре. Почти всех я запихнул в опустевшую бутыль Аида, где они и впрямь лежали один на одном, как спички в коробке. «Клин, у меня для тебя сюрприз!» Усмехнулся я и открыл портальное окно в убежище, где на него и его войско с вызовом посмотрели все его жители. А было их много. «Больше 5000 демонов, мои гвардейцы, 300 людей и столько же альвов. 1000 лича же, войдя внутрь, попросту проигнорировала всех до единого. Ибо все, что их интересовало, — это монструозная туша их практически родственника, дракона тьмы и смерти. Встал рядом с личем и хлопнул его по спине, едва не сломав онемевшему от восторга бедняги хребет. «Готов стать папкой воскрешенного дракона?» — усмехнулся я. «Повелитель, это... Это такая честь! Да, тебе повезло, костлявая ты жопа. Но учти, его мы выпустим не сейчас, а в ключевой момент. Надо же удивить наших дорогих врагов. Ха-ха-ха-ха-ха! Рассмеялся я и пошел к выходу. Владыка! Сердце! У вас есть сердце, средоточие и источник титана! Конечно! Я смотрел на пляшущие огоньки замогильного пламени в глазницах нежити. Кажется, так выглядит эйфория Кинчимира. Когда же он его воскресит и прямо на нем пойдет в бой, боюсь, я стану свидетелем магического оргазма лича. Повезло ему. По негласным законам этого мира и нашептанному мне кое-кем из пантеона секрету, я точно знал, что могу управлять всего одним титаном после воскрешения. Ушедший обмолвился, мол, они больше суток спорили и проводили совет, прежде чем пришли к такому выводу. Но даже так, трудно представить, какой шок испытают легионы противника, когда поймут, с кем им предстоит сражаться. Путешествие к пустошам заняло минимум времени. Аракхе так противно было тут находиться, что птиц попросту генерировал вокруг себя молнии, желая поскорее отправиться в место погостеприимнее. Легионы Кинчимира я выпустил на границе трех регионов — Холмогория, Мертвых земель и Пустоши. Дуй в Токио и оттуда по всей округе свои отряды отправляй. Малицкую жемчужину береги. Колотухе — помогай. В Токио и в жемчужине есть порталы. Можно перебрасывать войска при необходимости или отступить, если все будет совсем плохо. Повелитель! Против нас пойдет весь мир! Но я буду сражаться до последней кости. Однако же... Как вы планируете одолеть всех наших врагов? Они могут пройти через твои легионы. Могут осадить наши города в пустошах. Но для того, чтобы попасть в Холмогорье, им потребуются, пожалуй, титанические усилия. Смотри внимательно и отправляйся в свой оплот, когда поймешь. Я выудил песочные часы Хроноса из хранилища и взял их в одну руку. А после взял во вторую великий эликсир превосходного восстановления, тот самый, что когда-то в большом количестве заполучил на турнире. Поковырял ногой заросшую борозду на границе двух гексов и глянул на ближайший холм, что упирался в отвесную скалу, разделяющую Холмогорье и Мертвые земли. Игдрасиль! Активировал рост первого великана прямо на этом холме так, чтобы его ветки уперлись в скалы и полностью перекрыли возможность просочиться кому-нибудь крупнее крысы. «Игдрасиль!» Новое заклинание, немного в сторону и вглубь земель Империума, буквально 50 метров. «Лес смерти!» Я указал на площадку между двумя деревьями и засадил ее быстрорастущими лозами, призванными стать живой артерией, соединившись корнями с двумя моими красавцами-гигантами. «Игдрасиль!» «Еще одно дерево, немного ближе к пустошам. Лес смерти!» Они вырастили один за одним, создавая живой барьер на пути в Империум. Шахматный порядок, полсотни метров ширины холмогорского забора. Все хорошо, да только мана быстро заканчивается. Я уже почти пуст. А сейчас настоящая магия, даже по меркам этого мира. Опрокинув зелье в свой желудок и схватив, пока действует его эффект полного восстановления, часы Хроноса, активировал их и направил на самого себя, на целые сутки продлевая все действующие усиления статуса. «Песочные часы Хроноса активированы. На вас наложен стазисный эффект, продлевающий все ваши статусы и эффекты на 24 часа». «Бесконечная мана! Здоровье и выносливость! Всего лишь на сутки!» «На целые, мать его, сутки!» Я ощутил, как меня разрывает от переполняющей энергии. «Игдрасиль!» — рявкнул я один раз. А затем еще и еще. Целое поле деревьев-гигантов выросло передо мной, а запасы маны при этом оставались полными и восстанавливались за считанные секунды. «Лес смерти!» Все пространство между исполинами заполнилось артериями, создавая воистину несокрушимую живую стену на пути врагов человечества. Маленькую, короткую стенку. Но у меня еще 14 часов, чтобы это исправить. «Аракхи!» — закричал я и, влезая, запрыгнул на шею своего собрата. Бесов, понимая, что именно я задумал, мудрейшая из всех встреченных мною птиц, неспешно махая крыльями, отправилась вдоль линии двух регионов. И на каждый взмах крыла я успевал скастовать новое заклинание. Подобно пахарю, что сеет рожь или пшеницу, я летел вперед, создавая непроходимую преграду, которая не пропустит никого, кто не имеет статуса жителей Империума. И лишь изредка смещаясь к приграничным крепостям, я оставлял небольшую брешь, по которым к высоким каменным стенам с легионами Роди смогут приблизиться путешественники, беженцы или переговорщики. И 6 часов не прошло, как я пересек самую большую сухопутную границу Роди и оказался над Шелеоном, щедро одаривая его новыми лесными жителями. Если кто-то решил, что пограбить и прокачаться на континенте Сомниум — отличная затея, то у меня для них плохие новости. Чтобы достигнуть цели, им как минимум предстоит преодолеть еще и костяной заслон нежити на своем пути. И думается мне, что интервенты, ощутив на себе всю бесполезность и глупость попыток сражения с нами, переключатся на куда как более легкую добычу. Ящеролюдов, спирфонов, драуров, монстров пустыни и более далекие регионы моего континента. Надо подумать о том, чтобы склонить этих бедолаг на нашу сторону. Пожалуй, это работа для Маверика и Иргвара. Если подумать, то я бы никогда в жизни не хотел оказаться по ту сторону баррикад. И пусть души глупцов, что сунутся к нам с мечом, обретут покой. А если нет, Кинчимир с радостью присоединит их к своим легионам.